Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. По повелению Божию в главах 4 и 5 пророк открыл народу путем знаков, символов о печальных результатах греха в жизни Иерусалима и всего народа. Следует всегда помнить, что Бог не может смотреть на грех народа своего равнодушно. Он проявляет исправительные действия, которые являются наказанием за грех. О, как мы должны быть благодарны Господу, будучи спасенными Господом Иисусом Христом, искупленными Его пречистой кровью, что мы не теряем спасения, даже в случае случайного согрешения. Однако мы получаем упрек от Господа и наказание, которое побуждает нас и ведет к святому общению с Ним. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. После провозглашения этих четырех знаков символов, Иезекииль снова произнес сильное слово обличения по поручению Божию за грехи народа, который был уже наказан, но еще большее наказание приближается. Заметьте, какие тяжелые результаты принесло народу его идолопоклонство. Говорит пророк: «И поверну убитых ваших пред жертвенниками идолов ваших». 6 глава, 4 стих. Причина наказания заключалась в отступлении от Господа, а цель Божия была в том, чтобы народ осознал свое положение и величие Его, который есть владыка над всеми народами и над вселенной. «И узнаете, что Я Господь». Эти слова повторяются только в 6 главе 4 раза, в 7, 10, 13, 14 стихах. Весьма важно помнить, что после плена идолопоклонства не было такой же проблемой народа. Они перестали поклоняться идолам. Однако, хотя суды Божьи были весьма тяжелые, но остаток народа не был истреблен. Это следует помнить, когда апостол Павел размышляет об этом. Он написал в послании к римлянам, 11 главе, 5 стихе: «Итак, и в нынешнее время по избранию благодати сохранится остаток». Поэтому мы знаем, что остаток Израиля и в нашем веке благодати будет спасен и станет частью тела Христова Его Церкви. Также и в грядущих диспенсациях будет остаток, который сохранится во время кровопролития и войдет в радость и благословение тысячелетнего царства. Поэтому мы обязаны возвещать слово благодати. Даже и члены завета Бога с человеками могли войти в царство Христово, пережив радость спасения пречистой крови Его на кресте. Второе слово пророка об отвержении Израиля находится в 7 главе. Завершение судов Божиих ясно передается словами: «Конец тебе». Так говорит Господь Бог: «Земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». 7 глава, с 2 по 3 стих. А потом следуют слова: «И узнаете, что Я Господь». Читая эти слова, вы не можете избежать переживания ужаса в сердце и уме вашем. Подумайте, что чувствовали слушатели Иезекииля его дней в плену. Бремя сердца пророка открывается в 6 стихе. «Дошла напасть на тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а невеселых восклицаний на горах». Сравните эти слова с чудными обещаниями, дарованными верующим во Христе в наше время. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. После этих сильных слов обличения и возвещения о грядущих судах, описанных в главах 6 по 7, пророк переходит к описанию жизни народа, низко павшего в грехи. Вот частица этой картины. «Дух поднял меня между небом и землею и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, где стоял идол ревности, возбуждающий ревнование». 8 глава, 3 стих. Бог показал пророку страшное духовное падение народа, которое влекло за собою суды Божии, упомянутые в 7 главе. Все, что делалось в тайне, было уподоблено мерзости зверей, пресмыкающихся, и всего, что Бог назвал нечистыми. Вы припоминаете, как апостол Петр видел видение на крыше дома и слышал голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». Инстинктивно Петр реагировал согласно своему воспитанию. «Я никогда не ел ничего нечистого». Деяния апостолов, 10 глава, 14 стих. Езекииль имел такое же чувство, когда ему Бог повелел есть пищу нечистую, загрязненную. В повелении апостолу Петру было указание на то, что и языческие народы получат очищение кровью креста Господа Иисуса. Преграда падет между народом Израиля и нееврейскими народами. Видениями же Иезекииля было показано ужасное падение народа в Иерусалиме, когда придет окончательная осада этого города. Пресмыкающиеся по земле были связаны и объявлены Богом нечистыми существами. Это указывало на духовную нечистоту, на разницу между святостью и грехом. Запомните, что сказано во Второзаконии, 14 главе с 3 по 20 стих. Пророк говорит об этом в 8 главе 10 стихе. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Это было страшное видение. Но Иезекииль видел и религиозных вождей своего народа, поклоняющихся идолам и говорящих: «Бог нас не видит». От одного до другого ужасного видения вел пророка Господь, пока не привел его во внутренний двор, где мужчины поклонялись солнцу вместо живого Бога. По причине этих страшных отступлений от Господа он навел суды, наказания на народ свой. Зато и я стану действовать с яростью. И хотя они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. 8 глава, 18 стих. Придет великий день суда, и на весь мир, нечестивый и неверующий. И будут люди взывать громко о спасении, но Бог не услышит и не окажет им помощи. Хотя эти люди и будут взывать о помощи в мучениях великих, но не будут каяться пред Богом в грехах своих, кусая в муках языки свои. Как истина эта картина передает испорченность человеческого сердца. В наши же дни благодати Господней человек может возмать в покаянии пред Ним, и Бог услышит его и избавит его и спасет душу его. Это чудная весть Евангелия. В главе 9 заключается дальнейшая часть возвещения пророка. Громкий голос пришел к Иезекиилю, говоря: «Пусть приблизятся каратели города Иерусалима». Ужас объял сердце пророка, и он начал ходатайствовать о городе, прося милости. «Тогда я пал на лицо мое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» 9 глава, 8 стих. Это говорит о полноте суда Божия. Ответ пришел пророку: «Нечестие дома Израилева и Иуды велико, и земля сия полна крови. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит нас Господь». 9 глава, 9 стих. Пророк умолял о помиловании, хотя некоторых, и Господь совершил это, повелев человеку, одетому в льняную одежду, с прибором писца при поясе его, который сделал знак на челах скорбящих людей в Иерусалиме. Они были помилованы. Где же этот суд начался? От святилища и далее. Эти слова напоминают нам пророчество, находящееся в первом послании Петра, 4 главе, 17 стихе. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится?» 18 стих. Снова Иезекииль увидел в видении славу Божию, подобно тому, как он видел в первой главе. окруженный этой славой человек в льняном одеянии, с прибором писца, взял горящие уголи и разбросал их над городом. Слушайте 10 главу, 4 стих. «И поднялась слава Божия с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Эти суды были совершены по велению Божию, и Он управлял всеми происшедшими событиями. В главе 11 говорится о князьях народа, которые не только не хранили себя от беззакония, а еще и народ увлекали в грех. Пророк произнес осуждение им по повелению Божию. Один из князей пал мертвым, когда пророк возвещал Слово Божие. Сердце его было чувствительным ко всем, что происходило в народе. Слово Божие коснулось его. Слава Божия удалялась, но пророк слышал обещание, что она снова явится. Несомненно, что это утешало пророка. Дорогие слушатели, да утешат вас слова о любви и милости Господней. Аминь.